стало смыслом ее жизни. Между тем, она не создана для борьбы. Она напоминала себе об этом, проводя ладонью от затылка ко лбу по шелковистым мягким кудрям Симона. Она могла бы скользить по жизни, как ее рука скользит сейчас по его кудрям. Она шептала об этом Симону. Долгие часы, прежде чем заснуть, они лежали в полной темноте. Они держались за руки, шушукались. Временами ее охватывало несуразное ощущение, будто рядом ее школьная подружка. Им обеим по 14 лет, и находятся они в одном из тех полупризрачных дартуаров, где девочки шепчутся о Боге и о мальчиках. Она шептала, и Симон, восхищенный этими таинственными полупризнаниями, тоже понижал голос до шепота.